Глава 22. Демон ушел, оставив после себя еле уловимый запах крепких сигар, ополовиненную чашку кофе и мысли черные, как угольная шахта. Дженни без сил опустилась на диван и взялась за виски. Ее слегка тошнило от недоедания и общей усталости, а в душе боролись за главенство, отвращение, гнев и отчаяние. Раум женится. Он когда-то любил, а может, до сих пор любит, другую женщину. А еще его отец считает Дженни шлюхой, с которой можно по-быстрому перепихнуться, подарив на прощание пару украшений. И одной подобной новости хватило бы, чтобы испортить день. Так, спокойно. Надо выдохнуть, разобраться, навести порядок. Скоро придет Раум. И к его приходу Дженни должна знать, что ему скажет. Свадьба. Сердце снова сжалось от боли. Можно 100 раз повторять себе, что все понимаешь, что готова к роли пожизненной любовницы, что не это главное, но это ложь. Если бы не было той ночи у горячих источников в горах Морейстоун, Дженни, наверное, просто ушла. Потребовала у Раума свободу в благодарность на спасение его жизни. Расторгла контракт. 1 000 000, который демон перечислил на ее счет, с лихвой должно хватить, чтобы покрыть все выплаты и неустойки. Но ночь была, и теперь Дженни связана с тем, кто предназначен ей луной на всю жизнь, обречена на роль постельной игрушки. Девушка прикрыла глаза, несколько раз глубоко вздохнула и спросила себя, готова ли она к столь горькой плате за право быть рядом с любимым мужчиной. Готова, но только если Раум тоже ее любит. Прыгать на задних лапках и заглядывать в глаза, вымаливая крохи внимания, она не будет никогда. Слишком унизительно. А Раум так и ничего не ответил на ее признание. Мысли снова уцепились за девицу, о которой упомянул лорд Дефаркалонен. Та самая, чью тайну прятала безликая гостевая комната на 2-м этаже. Та, которую любил Раум. Кто она? Леонард говорил так, словно был уверен, что Дженни знает подробности. С чего он так решил, если Раум ей даже о свадьбе рассказать не удосужился? Можно спросить. Но что, если демон не захочет отвечать? Дженни вскочила и направилась к лестнице. Она знала, что надо сделать. На пороге комнаты девушка снова замешкалась. Вторгаться в чужую жизнь подобным образом — гадко. Но пусть это некрасиво, пусть непорядочно, Дженни нужны ответы. Она должна знать правду о женщине, которую любил Раум. Должна увидеть их вместе, чтобы понять, кто она для него. И чтобы увидеть ту, другую. Дженни решительно пересекла комнату, села в укрытое чехлом кресло, закрыла глаза и расслабилась, снимая незримые запоры, которые когда-то старательно налагала на собственный дар. Тот откликнулся неожиданно легко, словно и не спал беспробудным сном эти годы. А волчица шевельнулась, принюхалась и заскулила. Ей здесь не нравилось. Правильно ли она поступает? Простила бы сама, если бы Раум взялся так подглядывать за ее жизнью. Кто знает, какие тени прячутся в чужом прошлом. Только один раз. Про нее и про него. Про них хочу знать. Внутри запела тугая пружина, завертелась, раскручиваясь. Перед глазами вспыхнул черный смерч. Водоворот. Мгновение Дженни словно парила в воздухе, вглядываясь в него, а потом рухнула в крутящуюся и воющую бездну. «Соси старательней, детка». Дженни снова была в тех же покоях, но теперь она словно парила под потолком. И сама комната выглядела иначе, обжитой, живой. Расчехлённая мебель, приоткрытая дверца шкафа, небрежно брошенная на кровать платьице, тёмно-серая с отложным воротничком. Скромная и дешевенькая, совсем не подходящая этому месту. Взгляд обежал обстановку и замер на двоих, Беловолосый мужчина в расстегнутой рубашке вольготно развалился в том самом кресле. Обнаженная девушка на коленях перед ним. Светлые волосы рассыпались по плечам. Мерные движения головой туда-сюда не оставляли сомнений в том, чем именно занимались эти двое. Дыхание перехватило от боли и ярости при виде этого зрелища. Джейн не знала, что будет неприятно, но не ожидала такой мучительной ревности, тоски и почти ненависти. К незнакомке, осмелившейся ласкать ее мужчину. К Рауму, который изменял ей задолго до того, как они познакомились. Дженни захотела увидеть его лицо, поймать на нем подтверждение, что все это — просто грязные мужские развлечения, что это хрупкое светловолосое создание ничего не значит для демона. С ревнивой въедливостью Дженни разглядывала и сравнивала девушку с собой, и сравнение было мучительным. Незнакомка казалась совсем миниатюрной, изящной, нежной. Несмотря на вполне женские и весьма приятные формы, в ней ощущалось что-то от ребенка. Рядом с такой любой задохлик почувствует себя крутым парнем. Отчего-то это уязвило. Дженни выше этой девочки-тростиночки на полголовы, шире в кости, а под кожей играют мускулы. Способна бежать несколько часов без остановки, отправиться в многодневный поход по лесу. Умеет охотиться и ухаживать за лошадьми, и вообще слишком сильная и самостоятельная. О таких, как Дженни, не хочется позаботиться, защитить, сдувать пылинки. Скорее уж нагло хлопнуть по заду и спросить. «Как делишки, брателла?» А влюбляются вот в таких нежных одуванчиков. Рука демона легла на затылок светловолосой девушки, медленно потянула, принуждая ее податься назад. Так, словно Раум, захотел по какой-то причине прервать акт. Она покорно отстранилась, выпуская возбужденный ствол из полуоткрытых припухших губ. Если бы в этом слепке реальности у Дженни был голос, она бы закричала. Потому что, наконец, узнала соперницу. Нежное, почти детское личико, огромные голубые глаза, глядящие на демона покорно и растерянно. В ней было что-то беззащитное и неуловимо раздражающее. Что-то от прирожденной жертвы. Дженни видела ее одетой и куда более уверенной в себе. Окруженной флером уважения и недоступности, в сопровождении безумно влюбленного мужчины. Но все же ошибки быть не могло. Перед Раумом стояла на коленях белокурая Анхелос Таисия Динниберос, жена его кузена. Мгновенно недостающие детали головоломки сложились в единую стройную картину. Взгляды, которыми обменивалась эта троица, еле уловимые намеки в беседе, почти неприкрытая враждебность Армелина. Вот. «Ты вся любовь», — произнес Раум, разглядывая ее лицо со странной жадностью. «Если убрать сентиментальную чушь, остаются только секс и деньги». В его голосе звучала злая тоска, а ищущий, почти просящий взгляд спорил с циничным смыслом только что сказанных слов. На лице девушки мелькнуло и пропало упрямое выражение. «Как вам будет угодно», — тихо ответила она. За внешне смиренным тоном ощущалось несогласие. Спокойное и стойкое. И Дженни на мгновение позавидовала умению Таисии соглашаться, не соглашаясь. Демон тоже почувствовал его. «Играешь в покорность, детка», — свистящим от ярости шепотом спросил он и хлопнул себя по колену. «Садись-ка. Хочу попробовать твои нижние губки». Подглядывающую за ними девушку почти затошнило от ревности и злости. Забывшись, она зарычала, предупреждая: «Не лезь, мой мужчина!» Видение из прошлого не услышала. Таисия медленно села спиной к демону, принимая в себя возбужденную плоть, и тихонько застонала. «Тащишься!» Со злой издевкой спросил Раум, тиская ее грудь. «Ври себе сколько хочешь, но ты любишь трахаться, сладенькая. И тебе нравится прыгать на мне». Он резко двигал бедрами, с непонятной злостью сжимал и тискал изящное тело, словно стремился заставить партнершу стонать и кричать как можно громче. Дженни почувствовала, как к острой, словно боль от пореза ревности, примешивается возмущение. В этом акте было что-то противоестественное, не похожее ни на любовь, ни на близость, ни тем более нежность. Что-то про доминирование и подчинение, унижение и отвержение. Алчущее и раздосадованное выражение на его лице. Гримаска отвращения и возбуждения на ее нежном личике. Словно оба партнера получали извращенное удовольствие от противостояния. Комната с багровыми портьерами и золочёными обоями, дорогая мебель и миниатюрная, полностью обнаженная девушка в руках высокого, сильного мужчины. Светлые локоны, рассыпавшиеся по хрупким плечам. Такой редкий пепельный оттенок. В это мгновение Дженни накрыла узнаванием. Она уже видела эти волосы. Светлые, тонкие и легкие. Видела у своего отражения в зеркале, наведенная Раумом иллюзия. Шок от внезапного открытия вышиб ее из видения. Реальность дрогнула, подернулась рябью, пара в кресле застыла, как одиночный кадр из синемоленты. И девушка с облегчением скользнула в уже знакомую черную воронку. Она пришла в себя в той же комнате и долго сидела, сжимая кулаки. «Скотина, мерзавец, кобель! Ну и что, что это было давно? Больше 2 лет назад. Все равно, все равно!» Сильнее всего ранило воспоминание о светло-пепельных локонах на месте ее рыжих кудряшек. Живое подтверждение, что она всего лишь бледная тень на месте по-настоящему желанной женщины. Дженни не сдержалась и заплакала. Должно быть, Рауму нравилось ее сопротивление. Распаляло, напоминало о той другой. О девочке-одуванчике Таисии Денибирос, которую демон любил и ненавидел за равнодушие. Снова колодой карт перед мысленным взором замелькали воспоминания. Многозначительные слова, взгляды. Все, что связывало двух мужчин и одну женщину. Не зря волчица бесновалась от ревности и норовила вцепиться белокурой Анхелос в горло. А Дженни... Дженни просто дура. Замена. Временная игрушка вместо той, другой, о которой он все еще помнит.